В голове не укладывается. Да? — прищурился Павел. — А помнишь, как экзамены сдавали? Как я вместо тебя ходил и куда? Как ты вместо меня ходил и куда? И ведь не обнаружилось даже тогда с галочкой. Ха, так и не догадалась, коза. — Ух, насчет галочки! — сокрушенно опустил глаза Петр. — Ведь молодые были щенки, сейчас стыд пробирает. — А-а-а! Ей-то что? Получила двойной кайф, только и делов. О другом подумай, о том, что подмену обнаруживали примерно в одном эпизоде из 10, да и то потому, что заранее знали. Двое их, Савельевых, двое знали. Теперь представь, что подмену мы устроим в условиях, когда ни одна собака и не подозревает, что нас двое. Все шансы. 100 из 100. Нет, ты серьезно? Да, мать твою, вскинулся Павел. Абсолютно, совершенно. Ну что я, по-твоему, стану убивать 2 недели, чтобы в деталях придумать примитивный розыгрыш? Любой розыгрыш не стоит 50 штук в зелени, потому что есть ситуации, когда меня просто-таки должно быть двое. Коряво с точки зрения грамматики. Да лучше и не скажешь. Меня должно быть двое. На тебя что, наезжают? Павел даже приоткрыл рот. Это с чего тебе в голову пришло? А черт его знает. Просто это первым в голову и пришло. Вспомнил вдруг, как разные императоры по сплетням двойников себе устраивали. Ерунда полнейшая, с чувством сказал Павел. Двойник на случай покушения? Ну, фу, ты не такая уж я свинья, чтобы родного брата под пулю подставлять, даже если представить, что и в самом деле. Вздор. Глупости, Петя. Никто в этом городе мне не желает зла настолько. Враги есть. Недоброжелателей хватает. О конкурентах вообще молчу. Но заказывать меня никто в жизни не станет. Не тот уровень, не те круги. Чем хочешь, поклянусь. Тогда. Вот это уже деловой разговор, а? Усмехнулся брат. Суть дела, в общем, проста. Маячит великолепнейшая сделка, даже по моим нынешним масштабам чертовски завлекательная. И как это в жизни повелось, тут же наличествуют целые черпаки дегтя. В виде и конкурентов, и кротов в моей собственной фирме, каковы и до сих пор выявлены не все. Понимаешь, в общих чертах? Молодец. Ну, а детали рассказывать не стоит по одной единственной, но крайне существенной причине. Чтобы маломальски тебя ввести в курс дела, придется 2 суток без передышки чесать языком. Я-то в этом уже 10 лет, а ты, извини, консалтинг от лизинга не отличишь без длинной лекции. Соображаешь? Пожалуй. Ну, так что поверишь на слово, что это сделка века, и другого выхода у меня нет? Придется, кивнул Петр. Молоток, брательник. Короче говоря, нас будет двое. Ты и будешь я. Ты будешь представительской фигурой, восседать в креслах, посасывать шампань на банкетах, кивать с умным видом, вообще производить впечатление резко поглупевшего меня. Поверят. Почему, объясню чуть погодя. Да, вдобавок я тебя предварительно как следует поднатаскаю. И рядом с тобой будет посвященный человек, в любой миг придет на помощь. Ну, а я... Меня как бы и не будет. Я в стороне, в подполье, я как раз и работаю. При том, что никто, кроме считанных индивидуумов, и не подозревает об истинном положении дел. Нам понадобится 2-3 месяца. Впрочем, при удаче скорее 2, чем 3, а то и в месяц уложимся. Получишь свой законный процент, сирич полсотни штук зеленью, и отвалишь в Новосибирск. Тут тебе и хорошая квартира, и приличная машина, и на обзаведение, на ложки-поварёшки, и на брюлики твоей Кирочки хватит. Что скажешь? Сделка касается, опять-таки, самого, что ни на есть, легальнейшего бизнеса. Просто такова уж селяви. У нас ради честнейшего заработка приходится идти на самые немыслимые финты. Ну, газеты читаешь, телевизор смотришь, должен понимать. Что насупился? Ну, это ж не экзамены, — сказал Петр. Да не о том ты. Берешься? Я бы с радостью, — признался Петр, — ради таких денег, но это, повторяю, не экзамены и не история с Олимпиадой, и даже не случай с галочкой. Разоблачат. Кто? Ну, твои же сотруднички, партнеры, деловые знакомые, весь привычный круг общения. Мне нужно будет знать столько всех и все. Куда там к черту Штирлицу? Не справлюсь. Петенька, поморщился Павел. Петюнчик, ну какие в задницу разоблачения? Ты же будешь не в себе. Ну, точнее, не совсем в себе. Это как? Ты, страдалец, то бишь я, страдалец, попал в аварию, — серьезно сказал Павел. Я очень редко сажусь за руль, все знают. Решил вдруг проветриться. Не справился на повороте с джипером. Когда приедет скорая, и менты их взором предстанет натуральнейшим образом разбитый джипер, Митя постарается, у него голова светлая, причем, повторяю, все продумано до мелочей, и обломки джипера будут живописно громоздиться на обочине, и шматье на тебе будет изодрано художественно, и кровушка из тебя будет струиться. Ну что ты ежишься? Ну в паре мест, аккуратненько, располосуем кожу, ничего страшного, и кровянка немного поструится, и веночки не будут задеты. Синячок там под глазом. За полсотни тонн зеленых управа же стоит чуточку страдануть. Царапины заживут. В общем, авария. Джипер вдребезги, у тебя сотрясение мозга, каковое, между прочим, диагностике не поддается совершенно. У меня, то бишь, сотрясение. Ну ладно, отныне будет все-таки у тебя. Мало того, у тебя провалы в памяти, у тебя некие непонятные любому медицинскому светилу завихрения психики. Ну, врубился? Потому ты и не узнаешь старых знакомых через одного. Потому у тебя прошлое из памяти выпало кусками, шматами, пластами, месяцами и годами, потому ты и в бытовых мелочах во многом изменился. И кабинет свой не помнишь, где что лежит, в толк не возьмешь. И закадычного друга Вову видишь, словно бы впервые. Железное объяснение, Пьер. Ну, недельку поскучаешь в больнице. Доктор свой в курсе. За те денежки, что он получит, из кожи вывернется. Как и мой верный пес, коммерческий директор. Он тебя будет водить, как ребеночка, за ручку. С глазу на глаз даст любые пояснения. Да и я, пожалуй, что навещу как-нибудь.